Многие люди наяву спят всю жизнь, спят годами, иногда впадая во внезапный сон, и в дремоте повторяют чужие неосмысленные слова. Не будем говорить о случайных прохожих, об обывателях, но даже уже познающие подвержены припадкам животного сна. Тогда дело учителя их разбудить, хотя бы требовался удар молнии, ведь сон легко переходит в одержание. Гуру может рассеять приступ сна. Маммона – зверь. Воистину, в настоящей эпохе эти слова взаимозаменяемы. И слово «зверь», означающее низшее «я» человека, соответствует тому, что великий учитель Христос подразумевал под маммоной. Человек не может служить зверю внутри себя и в то же самое время своему высшему «я», своему Богу. Демон убил бы высшее «я», имей он силу. Лжец, предатель, убийца – вот лишь немногие синонимы эгоизма и похоти. Таково это низшее «я», искуситель странника, отправившегося на поиски пути мощи. Этот зверь встречает или подстерегает человека во время каждой его остановки на пути. И до тех пор, пока его ноги не будут обуты в сандалии самопознания, пока его руки не будут опираться на посох истинного беспристрастия, не сможет он безопасно и уверенно пройти по пути к дому отца своего и услышать, как тот скажет ему: «Хорошо сделано, сын мой, зверь убит». Владыка, я понимаю, что самоубийцы находятся в своем посмертном состоянии в низшем астрале, и оно особенно сильно у них. Да, оно особо приобщает их к земным ощущениям. Мне думается, что у очень высоких духов, у махатм, этот низкий астрал растворяется еще при жизни. И так бывает, ибо оно, выделенное низшее астральное тело, особенно поглощается земными флюидами, и такому преображению помогает четкое сознание. Лунная рефлекторность низшего астрала – наследие прошлого. Животное живет рефлексами. У воспрянувшего духом человека животное начало в себе подчиняется воле восставшего духа, но так как на оформление астрала потребовались миллионы лет медленной эволюции, то и борьба с ним требует много времени и сил. Астральная оболочка была нужна в процессе эволюции человека для того, чтобы через нее могло быть оформлено тонкое, высшее астральное тело. Низший астрал выполнил свое назначение. Астрал больше не нужен, но он так долго владычествовал над сознанием человека, что никогда не откажется от власти без жестокой борьбы. Взять его можно измором, то есть постоянством контроля над ним, когда серебряная узда духа надевается на все чувства ученика. Все мысли и чувства, поступки и жесты под неусыпный контроль духа. Это и будет задачей текущего часа. Сознание может сосредоточиваться и проявлять себя в любой из своих оболочек. Наиболее ярой и активной из них является низшая, астральная, укрепленная самостью и личным началом. Все слабости и пороки заключены в ней. Отождествить себя с нею и считать, что астрал – это высшее «я», значит отдать себя во власть всему низшему, что еще не изжито в сущности человека. Астрал – это не «я». Астрал – это лишь оболочка, наследие прошлого, наследие лунное. Это то, что подлежит полному подчинению воле, чтобы стать послушным и лишенным своей воли орудием человека.